отступили подальше и сели покурить. Как бы там ни было, домик окружен, и никому не уйти оттуда. Рива и Антанас тоже сели. Им тоже требовалось отдохнуть. Они сидели на полу, прислонившись к стене, молча смотрели друг на друга и время от времени поглядывали в прорези ставен, не крадутся ли немцы. Но немцы не торопились. Они лишь изредка постреливали, целясь в окна. Пули давно уже выбили стекла и теперь вгрызались в дерево, лениво потроша ставни. Но это было не опасно. Немцы развлекались, и им двоим можно было отдохнуть. «Ты знаешь, о чем я думаю?» — мысленно спрашивала Рива, глядя на человека, сидящего перед ней. «Я думаю о том, что мы ведь даже не знакомы. Я не знаю твоей фамилии, а ты моей. Я хочу, чтобы ты думала обо мне», — говорил Антанас про себя, не спуская глаз сидящей перед ним женщины. «Если бы ты знала, как я хочу этого, то, наверное, думала бы обо мне. Ведь трудно представить себе такое. Просто смешно. Прожили бок о бок целый месяц, 30 дней, а ты не знаешь моей фамилии, и я не знаю твоей. Ты даже не знаешь, действительно ли меня зовут Антанасом, а я не знаю, ты Рива на самом деле или нет. Моя фамилия Липман, Рива Липман», — сказала она вслух. Он улыбнулся и ответил: «Янкаускас, Антанас Янкаускас». В ее окно со свистом влетела пуля, прожужжала пчелой и швырнула ему в лицо горсть щепок. Оба вздрогнули. Антанас, улыбнувшись, отряхнулся, но улыбка получилась грустной. И Рива подумала: «Мы делаем ошибки, хоть не имеем права ошибаться. Надо было уйти в другое место. Мы же знали, что рано или поздно это случится. Мы сделали большую ошибку. И, видно, ошиблись еще где-то, раз они пронюхали, что мы здесь. Пройдет время, и другие узнают об этом. А пока что мы сидим друг перед другом и сами не знаем, где, когда и как совершили еще одну ошибку. Задержись они на 3 дня, — думал Антанас, — им бы уже не найти нас. Мы бы спокойно жили на другом конце города и опять вместе с Ривой и другими ребятами ходили на операции. «Как ты думаешь, наши скоро сумеют уйти в лес?» — спросила она. «Аба предлагает первым делом вывести молодежь. В гетто много оружия. Все равно всех сразу не уведешь. Лес еще надо завоевать. В 3 землянках не больно-то попартизанишь, понимаешь? Да и гетто тоже надо охранять. Им там трудно, им слишком трудно. Если бы Миттенберг был жив...» «Да, если бы Миттенберг был жив...» Она вспомнила Гирша Миттенберга и вся сжалась. Думать не хотелось, а все-таки она думала. Гирша схватили в гетто, но ему удалось бежать. Его искали на всех улочках, по всем домам, но не нашли. Тогда Шогер вызвал войска, оцепил гетто и сказал: «Если Миттенберг не явится, я сравняю гетто с землей». Подпольный комитет во главе с самим Гиршем заседал 5 часов подряд, и было решено, что он должен пожертвовать собой. Гирш вышел к воротам гетто и сдался. Его замучили в застенках гестапо. Антанас, почему я вспоминаю только наши ошибки? Мы не хотим, чтобы другие повторяли их, ответил он. Да, конечно, никто не имеет права так ошибаться. Да, конечно. Рива застонала. Он посмотрел на Риву. Ее рука была в крови. «Сиди», — сказала она. «Я не от этого. Просто от царапина. Это было раньше». Он снова сел. «Если сдаться живьем, может посчастливиться бежать. Пускай не обоим. Важно, чтобы ей удалось. Ей надо бежать». Она должна остаться в живых. Она обязательно убежит. Может быть, оставаться здесь тоже ошибка. Рива посмотрела в потемневшие глаза Антанаса и покачала головой. «Их много. Нам не убежать. Сейчас не время думать об этом. Мы будем сражаться долго, до последнего». «Правда, Антанас, мы отдыхаем, нам совсем неплохо сейчас. Ты лучше послушай. Я вижу лицо моего отца. Он, как старое могучее дерево, стоит, крепко упершись корнями в землю. Нет больше Инны, нет уже Рахили, Баси, Касриэла». Это мои сестры и брат, а он стоит. Теперь не станет меня. Нет, не в этом дело. Дерево будет стоять, только еще одной ветвью меньше. Видишь, Антанас, он стар, а мы молоды. Ему труднее. Мы сейчас отдыхаем, разговариваем друг с другом. И нам не так уж плохо. А ты думаешь о том, о чем не нужно, совсем не нужно думать. Антанас улыбнулся. «Я не знаком с твоим отцом», — сказал он. «Он уже не молод. У него борода, как у тебя, только побольше и седая». Они снова замолчали. Ему вдруг пришло в голову, что надо спросить Риву, успела ли она сообщить Гите про новый немецкий пулемет, который они зарыли на берегу Вилки, спрятав обернутый тряпкой замок в дупло старой липы. Он должен был спросить, но боялся. Если не успела, все равно ведь уже ничего не исправишь, и лучше не напоминать. По ее лицу блуждала улыбка. Может быть, она все-таки сказала Гите, хотя кто знает, где сейчас ее мысли. Антанас молчал. Ему было достаточно того, что ее лицо просияло. Теперь в его окно, прожужжав пчелой, влетела пуля и осыпала Риву серой пылью. Но стоило ли обращать внимание на пыль?